Глава 18. «Ха!» — выдохнула я с силой, выталкивая из себя воздух. Одновременно топнула ногой, да так, что от удара расползлись глубокие трещины. Заклинание активировалось, и прямо перед бегущими в нашу сторону волками возник овраг, в который с диким визгом провалилось несколько хищников, не успевших затормозить. Но большая часть все же успела отскочить назад и спастись. Я не хотела их убивать. Что-то мне подсказывало, что не стоит этого делать. А еще мне нужно было отгородиться от опасного Магдира. Откуда-то зрела уверенность. У него в запасе не так уж и много магических фишек. Все же это прежде всего зверь. И есть все шансы, что он не умеет летать. Яма разрасталась. Я старалась охватить себя и маму в полукольцо. Магдир оскалил клыки и сузил глаза. Он все понял, но ничего не смог сделать или собирался с силами, чтобы контратаковать. Попятился назад, не отрывая от меня злого взгляда. А я продолжила вкладывать силы, чтобы еще немного расширить образованную моей магией яму. На всякий случай. Чувствуя, как трясутся конечности и хочется свалиться и не шевелиться до скончания веков, взяла себя в руки и села рядом с тихо стонущей мамой. «Все хорошо, родная», прошептала я потрескавшимися губами и прижала мать к груди. Райла медленно открыла глаза и сипло проговорила. «Вроде меньше давит. Дышать уже не так тяжело». «Вот и ладненько. Мама, надо делать ноги. Боюсь, этот вожак держит какой-то запасной козырь, а у меня энергии почти не осталось. Только на одно действие». «Аруна!» услышала я полный тревоги крик Дегни. «Нет!» – успела проорать я. «Ждите нас в отдалении! Мы доплывем до вас сами!» Бросила взгляд на волков и скрипнула зубами от досады. «Вот догадливые гады!» Они разделились и потрусили по кромке обрыва с двух сторон, чтобы ясен пень добраться до нас по воде. Нужно поспешить. Что ж, вторая часть плана. Кинув взгляд на лежащий рядом с нами тюк с кусками мяса, устало вздохнула. Подойдя к нему, сняла держащие его палки и веревки. Затем, отшагнув немного, влила остатки маны в последнее заклинание. Земля вздыбилась прямо под поклажей и через секунду резко вытолкнула мешок вверх и вперед, как пушка-ядро. Шкура взмыла ввысь и, перелетев овраг, раскидывая крупные шматы мяса, быстро устремилась к земле, прямо в морду ошалевшего от подобного Магдира. Волки, учуяв запах, притормозили и кинулись назад, с рычанием вцепляясь в сочные свежайшие куски длинными острыми клыками. Скрипнув от досады зубами еще раз, схватила Райлу и помогла ей подняться. «Бежим, скорее!» «Я не умею плавать!» – беспомощно воскликнула мама. «Тебе не нужно! Держись за мои плечи и постарайся меня не утопить!» Мы вошли в воду, нет, даже вбежали. Время поджимало. Рыки и визги дерущихся волков громко раздавались позади. Вспомнили слова Гутрун, что это дань, и нужно отнестись к этой потере философски. Но жабка душила. Ледяные воды Сальваны с радостью приняли наши тушки. Мама взвизгнула от холода, но я, стараясь не выбивать клыками барабанную дробь и тихо радуясь, что сегодня река спокойнее обычного, напрягла последние силы, чтобы как можно скорее добраться до виднеющегося вдалеке силуэта лодки и двух женщин на ней. Как в тумане, только на голом упрямстве, когда члены свело от холода и хотелось на все плюнуть, сомкнуть глаза и ухнуть в столь желанный сон, я доплыла таки до шлюпки. Вцепившись мертвой хваткой пальцами-крючьями в деревянный борт, свесила голову. Сознание меркло. Краем уха услышала, что Райлу затащили на борт, а потом и в меня вцепились сразу несколько крепких рук и потянули куда-то вверх. Дальше организм не выдержал такого издевательства и просто отключился. Последнее, что помню, настойчивый голос мамы. «Уплываем! Быстрее!» Тело ломило, крутило и знобило. Кажется, я заболела. Веки были тяжелыми, и приподнять их оказалось еще тем испытанием. И что-то мешало дышать. Снова попробовала втянуть носом воздух и тут же почувствовала – не втягивается. Хлюпает, одна ноздря наглухо забита, в правом ухе стреляет, А еще страшно першит горло. Каждое сглатывание вызывает резь и болевой спазм. «Аруна!» – проскрипел надо мной голос. «На, выпей! Полегчает!» Открыв опухшие глаза, поймала взгляд Гутрун. Старушка сидела около моей лежанки на сделанной мной табуретке. «Отвар из кариллы и немного ракоты», — пояснила она. «И меда добавила. Не так горчить будет». Говорить было больно, поэтому я промолчала. С трудом сев, благодарно взяла кружку и послушно выпила отвар до самого дна. «Как мама?» — выдавила из себя, потому что в доме ее не было видно. «Утром рано, как вскочила, выпила отвар. Ей полегчало через некоторое время, и она помчалась на помощь». Осуждающе прокряхтела женщина. «А ей бы отлежаться, сил набраться. Хотя и тут ее понять можно. Работы непочатый край. Столько мяса следует пересолить, накоптить». Я покивала, но в отличие от Райлы, сил встать у меня не было. Неудержимо клонила в сон. Скользнув внутренним зрением в организм, проверила резервуары. Центральный был также пуст. Зато на ногах и под лопатками золотилась драгоценная магическая энергия. Значит, следующим наполнится тот, что в груди. Но нужно еще поспать и желательно плотно поесть. «Сейчас тебе полегчает, девочка. Полежи, а я схожу за мясной похлебкой. Обожди немного». Словно прочитав мои мысли, сказала травница и тяжело встала на ноги. «Все мы устали за вчерашний необычайно сложный день. А уж я старушка тем более, хоть и не особо напрягалась физически. Зато переволновалась, когда почуяла опасность на том берегу». Женщина ушла, оставив меня одну, а я снова прилегла на жесткую узкую кровать. Надо бы матрас придумать, хотя бы сухой травой набить, и то будет мягче спать, чем на вытертой в дырках старой шкуре. Карилла – волшебная трава. Подействовала на мой ослабленный вчерашними приключениями и ночным заплывом в ледяной воде организм где-то через четверть часа. Именно через 15 минут вернулась и Гутрун, а следом за ней в дом вошел Эджил. Его вчера женщины назначили старшим над детьми. Мальчик быстро вытягивался и в будущем обещал стать замечательным орком и помощником матери. В руках он нес увесистый поднос из плоской деревяшки, на котором стояла глубокая глиняная миска с чем-то вкусно пахнущим, кувшин и пара лепешек. Чувствуя себя гораздо лучше, я села. Тем временем поднос установили на стол. «Как ты, Аруна?» – спросил мальчик. «Жить буду, Эджи», – улыбнулась я и встала. «Пойдем, каждая пара рук пригодится», – позвала его Гутрун. Мальчик кивнул, снова посмотрел на меня и вдруг сказал: «Спасибо тебе, Аруна». «За что?» – искренне удивилась я. «За то, что когда-то не бросила нас с мамой. Нам здесь очень хорошо. Не думай, пусть я еще ребенок, но уже многое умею. Ты всегда можешь на меня положиться». И гордо выпятил тощую грудь. Подойдя к нему, взлохматила жесткие темно-коричневые волосы и улыбнулась. «Из тебя получится отличный воин и вождь». Глаза мальчика блеснули радостью, и он в припрыжку выскочил из дома. Усевшись за стол, отодвинув на задний план суетливые мысли и тревоги, взялась за ложку, искусно вырезанную дядькой Ансом из дерева. Как он там? По времени должен был уже добраться до Зева Галбрендера и даже повернуть назад. Вздохнув, опустила ложку в наваристый суп с плавающими в нем кусками мяса, зерен и каких-то корений. Ела так, что за ушами трещала. Вкусно, слов нет. А еще горячие лепешки из муки ручного помола. Но это нисколько не умаляло их вкуса. Отодвинув пустую миску, с удовольствием потянулась, хрустя суставами, после чего налила в другую чашку горячего взвара из сушеных листьев местной ягоды, по вкусу похожей на землянику, с нотками лимона, и с удовольствием принялась пить. Не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Нос окончательно разблокировался. Резь в горле притупилась, а стрельба в правом ухе сошла на нет. Но, тем не менее, меня снова потянуло в сон. Хотя я планировала выйти из дома и помочь женщинам. Действительно, работы непочатый край. Так много надо успеть, чтобы, не дай Хеймдаль, мясо не протухло. Но, видать, организму нужно было перезагрузиться. и я снова вытянулась на своей кровати. Перед тем, как провалиться в оздоравливающий сон, еще раз подумала об Ансгаре. Волновалась за него не на шутку, хотя меня неизменно успокаивала мысль, что он не один, и рядом с ним Джерард. Странно. Не думала, что буду скучать по молчаливому страшному стражу.